Сама предпочитает забыть тот факт, что Экскалибур этого мира был сломан. Это было лучше для его рассудка, так как он точно знал, что Экскалибур был совершенно неразрушимым предметом, и либо тот, что был в этом мире, был подделкой, либо там было что-то, что могло уничтожить Экскалибур, и одна эта мысль ужаснула Сому. Но не это заставило Сому обратить внимание на это, нет, что заставило его обратить внимание, так это сам проект, способность извлекать природный талант и близость человека с святой энергией и передавать ее кому-то другому. Это была концепция, которая заставила Сому содрогаться почти так же сильно, как и при мысли о том, что его превратят в раба на всю оставшуюся вечность против его воли. Но на этот раз его дрожь была больше из-за того, как эта и система фигур зла, сильно сосредоточились на душе и возились в ней. Изучение души было сложной вещью, и то, что у сверхъестественного были способы вмешиваться в нее и изменять ее, заставляло его дрожать, так как это было неприятно близко к одной из вещей, которые он частично узнал в Троне Героев. «Я думаю, мне придется посмотреть, смогу ли я достичь этого здесь. Я был очень близок к достижению этого, находясь на троне, потратив так много времени на то, чтобы практиковать его там, что так близко к Акаше, так что это должно быть возможно, но овладение этим на троне кажется невозможным. Ну, я, по крайней мере, знаю о душе больше, чем кто-либо другой на данный момент». Сама усмехнулся при мысли об этом. Если бы он мог достичь этого здесь, то забыл бы обо всем остальном, чего не боялся бы даже перед лицом сильнейшего из богов или любого врага, который встанет на его пути. Ему не нужно было бы ни о чем беспокоиться, и даже ограниченная жизнь людей ничего бы для него не значила. Но, даже если бы он был близок к достижению этой цели, сделать этот последний шаг было бы нелегко. В конце концов, достичь третьей магии, ощущения небес, это было бы не так просто. «Итак, могу я уйти сейчас или нет?» — сказал бродяга, и сама немного подумал, прежде чем добродушно улыбнуться. «Конечно, я не возражаю. Ты можешь уйти прямо сейчас, но я оставлю все твое оружие при себе в качестве платы за лечение вас. Я уверен, что бродячий экзорцист без какого-либо оружия в городе, наполненном дьяволами, которые, должно быть, ищут его или любых других экзорцистов, справился бы очень хорошо». «Дерьмо», — сказал бродячий, и сама усмехнулся, увидев понимание на его лице. Парень мог быть раздражающим, но, видя, как он понимает, насколько он облажался, сама, безусловно, почувствовал себя лучше внутри. Больше не беспокоясь о бродяге, сама вышел из комнаты. Он освободил ограниченные поля, которые он поставил вокруг этого места, чтобы, если он захочет уйти, бездомный мог уйти по своему желанию. Конечно, пока бездомный еще спал после лечения, сама использовал гипноз, чтобы сделать бездомного неспособным сказать, кто его исцелил, или каким-либо образом объяснить другим, где жил сама. Вместо этого он сказал бы, что именно он был ответственен за то, что искал дьявол, обыскивающий город. Если бродяга уйдет, он будет работать в качестве приманки, чтобы другие меньше опасались того, что происходит. Если он останется, сама сделает его своим подчиненным и заставит его работать. В любом случае, сама мог бы что-то извлечь из этой ситуации. Чувствуя себя удовлетворенным этим, сама вышел из комнаты и направился в свою. Ему нужно было переодеться, так как сегодня он должен был идти в школу. В этом мире, возможно, есть магия, но, по словам Миттилд, два короля дьявола города учатся в средней школе Куа, и если сама не пойдет туда, то он может привлечь к себе некоторое внимание. Он должен был действовать и быть как совершенно нормальный человек, который не имел никакого отношения к ничему сверхъестественному. Чем более незаметным он был, чем более средним, тем лучше. Честно говоря, ему не составляло труда сойти за обычного человека, его таланты и потенциал были совершенно средними, и даже его происхождение были именно такими, средними. Глава 13. «Мама, ты уверена, что не можешь потянуть за какие-нибудь ниточки или что-то в этом роде? Мне уже 16, ходить в среднюю школу, когда я должен быть в старшей, просто странно». Сама пожаловался своей кузине по телефону. Он ожидал, что пойдет в старшую школу, смешается с толпой и исчезнет из поля зрения Соны Ситри и Риасгримари, двух королей города. Он даже не знал, как выглядят эти двое, кроме того, что у них черные и рыжие волосы соответственно, благодаря тому, что Миттилд была ленивой девушкой, которая даже не утруждала себя сбором самой элементарной информации, поэтому сама был ошеломлен, когда разговор коснулся этих двоих. Но можно было с уверенностью предположить, что если они были в городе, чтобы искать потенциальных рабов-слуг, то выделяться было ужасной идеей. Таким образом, то, что он старше всех остальных, могло привлечь к нему внимание, каким бы маленьким оно ни было. Сама не знал, были ли у двух королей шпионы в средней школе или нет, он не хотел выделяться, черт возьми. Ему уже приходилось изо всех сил стараться не выпустить наружу харизму, которую он воспитывал в течение сотен лет, когда учился лидерству у таких, как Гильгамеш, Искандлар Артурия, Наполеон, Озимандиас и других королей с трона. Было трудно следить за тем, чтобы не показать что-то укоренившееся в его костях. И я уже говорил тебе, сама, что это выше моих сил и сил Кайча. В течение следующего месяца или около того тебе придется учиться в средней школе Академии Куа, так как ты помешаешь дополнительные занятия, чтобы наверстать упущенное за первые годы учебы в средней школе. Это было лучшее предложение, которое я смогла получить для тебя. Будь благодарен, что тебе не придется с самого начала учиться в средней школе, а вместо этого учиться в последний год. Это может быть хуже, чем заниматься с людьми, которые на 3 года младше, раздраженно сказала мама. Она могла бы отчасти понять, откуда берется недовольство самой, но жалобы ей ничего не исправит. Ладно, неважно, я просто должен вести себя с ними по-хорошему и отсидеть свой срок, раздраженно сказал сама. Да, никто ничего не может сделать, так что просто перестань так много жаловаться и делай то, что должен, сказала мама и закончила разговор. Она забыла, что после многих лет, проведенных без общения с Сомой, он был действительно раздражающим вредителем, когда хотел им быть. Это почти заставило ее захотеть ударить себя в прошлом, который так сильно хотелось его вернуть. Даже если такие моменты, как этот, заставляют ее немного усомниться в своих мыслях о нем. Что касается Сомы, он вздохнул и продолжил свой путь. Прошло около 5 дней с тех пор, как он покинул больницу, и ему не помешало бы снова открыть свои магические цепи. В течение этих дней он сосредоточился на восстановлении своих физических возможностей с помощью еды, приготовил несколько простых зелий для физического восстановления, используя ингредиенты с рынка и других магазинов, где продавались незнакомые продукты, и продолжил трансформацию своего тела с помощью алхимии. Добавив это к тому, что ему приходилось заботиться о своих гостях, у него оставалось не так уж много времени, но теперь, когда гости просыпались и были совершенно стабильны, у него стало гораздо больше свободного времени. Когда он шел в школу, он заметил кое-что странное. Как раз когда он проходил перекресток, он заметил девушку, и она наклонилась всем телом, как будто собиралась броситься в центр движения. Двигаясь прежде, чем он успел подумать об этом, сама положил руку на рюкзак, который был у нее за спиной, и потянул ее назад как раз в тот момент, когда она собиралась упасть. «Эй, там, будь осторожна, если у тебя низкий уровень сахара в крови или что-то в этом роде, тебе следует прислониться к стене, а не стоять там, где ты была, ты могла бы там умереть». Девушка не ответила, она просто подняла глаза, и сама был удивлен тем, в каком плохом состоянии она была. Не задумываясь об этом, он быстро овладел ею и был потрясен огромным количеством физических проблем, которые у нее были. Недоедание, обезвоживание, несколько гематом от побоев, произошедших, по крайней мере, с тех пор, как ей было 6-7 лет, кости, которые были сломаны и зажили неправильно, недостаток сна и несколько других проблем во всем. Кто-то в таком состоянии не должен так разгуливать, вместо этого она должна быть на больничной койке. Я виню в этом эту чертову Эмию, она заразила меня своей глупой болезнью, это единственное объяснение этому, пробормотал сама себе под нос, и девушка моргнула, как будто выходя из транса, прежде чем заговорить. «Извини, я буду осторожна, прошу прощения», сказала она, пытаясь уйти, но сама удержал ее на месте. «Нет, я отведу тебя поесть чего-нибудь, прежде чем ты упадешь в обморок от голода или чего-то в этом роде. Школа или что-то еще может подождать», сказала сама, и девушка выглядела шокированной, слабо пытаясь вырваться, но, учитывая, насколько слабы были ее мышцы, она могла бы с таким же успехом пытаться изо всех сил, и сама не смог бы заметить разницу. «Пожалуйста, отпусти меня, у меня занятия и ничего, ты пойдешь и съешь что-нибудь, чтобы не упасть в обморок и не умереть без веской причины. Если ты пойдешь на занятия в таком виде, в каком ты есть, ты ничего не будете есть до обеда, то твое тело пострадает», — серьезно сказал Сама. Девушка просто плотно закрыла рот, прежде чем кивнуть головой. «Хорошо, здесь должно быть где-нибудь хорошее место, где можно поесть. А теперь давай, я плачу», — сказал Сама, таща ее за собой. Он знал, что не должен привлекать никакого внимания, но опоздание в первый день вряд ли имело бы большое значение, и он чувствовал, что этой девушке нужна помощь. Он пообещал нескольким своим учителям, что будет помогать другим, когда сможет, до тех пор, пока это не усложнит ему жизнь. Это было условие, особенно со стороны Корны, когда он попросил научить его использовать огонь для дальнейшего совершенствования своих движений. Это того стоило, и Саме приятно время от времени делать что-то хорошее, особенно учитывая, что он знал, что скоро будет заниматься каким-нибудь гребаным дерьмом, так что, сделав что-то хорошее сейчас, он облегчит свою совесть. Глава 14. И что, насколько вы уверены, что они являются пользователями священных механизмов? Спросила Жанна, откидываясь на спинку стула в квартире, которую она снимала в Куа. Совершенно уверен, что мы, возможно, не смогли бы найти того, кто напал на дьяволов, но я совершенно уверен, что у этих девушек есть священные механизмы. Они все еще дремлют, но с моим собственным механизмом, божественной разведкой, выведывание чужих секретов проще простого, сказал один из трех членов отряда Жанны. Я понимаю, это означает, что даже если мы не найдем человека, за которым нас послали, то мы не уйдем с пустыми руками. Хорошо, что твое снаряжение для подглядывания так полезно, да, двойка, сказала Жанна, поглаживая голову девушки, которая потерлась головой о ее руку. Ее лицо стало неряшливым, когда она это сделала, так как удовольствие от комплиментов ее героя было для девушки оргазмическим. Сбоку надулась другая девушка, и Жанна, увидев это, усмехнулась, прежде чем тоже потрепать другую по волосам. «Ну-ну, не надо ревновать, Ун. В конце концов, ты также важный член моего отряда», сказала Жанна девушке, которая гордо улыбнулась. Ее золотисто-светлые волосы сияли, когда она посмотрела на своего лидера. «Да, я сделаю для тебя все, что в моих силах», сказала она, и Жанна улыбнулась. «Хорошо, продолжай в том же духе», сказала Жанна, прежде чем продолжить. «Тогда, что насчет девушек, которых ты нашел? Кажутся ли они подходящими для присоединения?» Дьюс, желая больше ласки, заговорил. «Да, похоже, их будет относительно легко убедить. Только они не в лучших отношениях». «Хо, и ты это имеешь в виду?» «Да, хулиган и ее жертва», сказал он, и Жанна задумалась. Священные механизмы нуждались в сильных эмоциях, чтобы нарушить равновесие, и если жертва хулигана страдала, не было бы странно, если бы упомянутая жертва, по крайней мере, разблокировала свое снаряжение. Если бы она даже этого не добилась, то шансы на то, что она нарушит равновесие, были бы действительно низкими, и фракции героев не нужны были бесполезные слабаки, которыми помыкают и которые не могут сражаться. «Очень хорошо, продолжайте искать цель, и дай мне угадать, Труа сейчас присматривает за этими девушками, верно?» «Да, Труа изучает их, так как она ходит в тот же класс в средней школе». «Хорошо, держи меня в курсе и скажи Труа, чтобы она была осторожна. Она несколько неряшлива, когда за ней не ухаживают, и я бы хотела не видеть повторения происшествия, которое произошло, когда я выпустила ее поиграть», сказала Жанна двум другим, вставая. В ее отряде их было всего четверо, и только он был магом, а остальные пользователями священных механизмов. Цао посоветовал ей найти больше людей, которых она могла бы добавить в свой отряд, если это возможно, но она воздерживалась от этого. Однако, если бы те, кого нужно было добавить, были девушками, то, возможно, она могла бы сделать исключение и добавить еще одну. Ей просто нужно было найти подходящую ситуацию для приглашения, и у нее будет новое пополнение в ее маленьком отряде. В конце концов, она была героем, спасать людей – это то, что она должна делать. В любом случае, было много пойманных бродячих дьяволов, которых она могла бы использовать для этого, и после спасения все будет как обычно. Сделать так, чтобы человеку было комфортно с приглашением на встречу, чтобы она и фракция героев выглядели уютно, уделяя ей много внимания, заставляя ее поверить, что она тоже может стать сильной, чтобы иметь возможность делать все, что захочет. Заставь ее присоединиться к фракции с обещаниями. Затем устраните все связи, которые у нее были с ее предыдущей жизнью, дав ей новое имя, одновременно используя другие расы, либо заблудших, либо одноразовых членов старой фракции сатаны, чтобы убить любую семью или привязанность за их жизнь к фракции. Это заставило Жанну улыбнуться. Это был лучший метод для создания преданных последователей, согласно Цао Цао, и, хотя другие недостаточно терпеливы для этого и предпочли бы просто использовать насилие или гипноз, чтобы подчинить себе больше членов, она предпочла этот метод. В конце концов, так было меньше шансов на восстание, и появились очень преданные маленькие работники, готовые сделать все для фракции героев. В конце концов, все это было ради человечества. Глава 15. «Заказывай, что хочешь, я заплачу», — сказал Сама, когда они с девушкой сидели в пекарне по дороге в Академию Куа. «Тебе правда не обязательно это делать, или ты сама выбираешь, или я выберу за тебя. Я не позволю тебе ходить в школу только для того, чтобы упасть в обморок от голода», — сказал Сама с легким сердитым взглядом, и маленькая девочка испуганно посмотрела, прежде чем опустить голову и кивнуть. Взяв меню, оба пошли выбирать, что они хотели съесть. Сама заказал сытную еду, так как ему все еще нужно было накопить как можно больше питательных веществ в своем теле, в то время как девушка попросила только что-то легкое, а также немного сока вместо чашки кофе, которую заказал Сама. После этого этим двоим пришлось подождать, их заказы приготовит. Пока они ждали, Сама заговорил: «Если ты захочешь поговорить о том, что с тобой происходит, я выслушаю. А, может, я и не выгляжу так, но я довольно много знаю о медицине. У тебя есть явные признаки голода и недосыпа, но все не до такой степени, чтобы ты просто так отключилась. Ты упала, и это не было обмороком, это было что-то худшее». Сама был прямолинеен по этому поводу, не желая ходить по кругу в связи с этим. Девушка зажмурилась, услышав его слова, и посмотрела вниз. Она дрожала и сжималась, как будто пыталась стать как можно меньше. Почесав в затылке, Сама увидел, что принесли еду, и официант, который видел состояние девушки, бросил на Сому неприязненный взгляд, который ясно показывал, что он думал, что Сама заставляет ребенка плакать. Решив не обращать внимания на официанта, Сама пододвинул еду девушке. «Здесь становится холодно», — сказала Сама, и она медленно протянула руку вперед, взяла еду и медленно съела ее. Сама тоже начал есть, позволяя ей медленно успокоиться, прежде чем заговорить. «Как насчет этого? Сначала мы представимся друг другу. Никакого давления, хорошо, М», — сказала она, ее голос был чуть громче шепота, когда она кивнула головой. «Хорошо, я пойду первым. Меня зовут Сама Ханакой, мне 17 лет, и в силу определенных обстоятельств сегодня я присоединюсь к программе средней школы Куа. Сегодня мои первые занятия, и я собираюсь опоздать», — сказал Сама и слегка усмехнулся. После столь долгого пребывания на троне героев, где, если бы он в любой день опоздал на тренировку, ему пришлось бы проходить еще более строгие тренировки, возможность опаздывать на занятия без серьезных последствий казалась ему огромным облегчением. Это почти заставило его рассмеяться. Он был так рад, что больше не было тех сумасшедших инструкторов, которые заставляли его надрываться каждый день в течение 6000 лет с раннего утра до поздней ночи. Увидев расслабленное выражение лица Самы, девушка немного расслабилась и, выпив немного сока, заговорила. «Меня зовут Ая Сагири, мне 14 лет и, видя, что она выглядит все более и более растерянной, Сама поднял руку. «Хорошо, хорошо, я не буду на тебя давить, мы будем ходить в одну школу, так что всякий раз, когда ты захочешь поговорить или тебе что-то понадобится, я буду рядом». Сама сказал, что он знал, что отрывается слишком сильно, но чувствовал, что ему нужно надавить на Аю, если она хочет поговорить. Она кивнула головой, и на ее лице появляется очень слабая улыбка. Это было уродливо, как будто ее лицо не знало, как хорошо изобразить такое выражение. Сама просто продолжал есть, в то время как Ая продолжала есть маленькими кусочками. Вскоре у них завязалась простая светская беседа. Это было спокойное и относительно хорошее время. Когда они закончили есть, Сама посмотрел на время, и они уже опаздывали. Не то чтобы он возражал, но, зная, что они опаздывают, Он просто решил, что может немного прогуляться по городу, так как они смогут присоединиться к занятиям только после обеда. Итак, учитывая, что у нас есть время до обеда, чтобы добраться до школы, ты не знаешь, где здесь игровое кафе или что-то в этом роде? Спросила сама, и Ая отрицательно покачала головой. Она редко выходила из дома после школы, и у нее не было друзей, так что знать такие места было выше ее сил. Ну, если так, то как насчет того, чтобы просто прогуляться? Еще рано, но поблизости должно быть несколько магазинов, и мне нужна возможность просто прогуляться и немного расслабиться. И как таковой сама начал тащить Аю за собой, девушка сначала немного сопротивлялась, но вскоре ей стало весело, когда они пошли в парк, в торговый центр, и даже удалось в конце концов найти игровые приставки и немного поиграть. К тому времени, как они пошли в школу, сама выглядел так, словно над его головой нависла темная дождевая туча. Как ты могла так двигаться? Я называю это чушью, как ты победила меня в танцевальной игре. Сама сказал, что у него были рефлексы, которые так долго оттачивались, и он был гораздо более физически способным, чем Ая. Ая, тем временем, просто слегка посмеялась над его таким надменным выражением лица и заговорила. Я не знаю, это получилось само собой. Ну, хорошо. Но в следующий раз я выиграю, я отказываюсь признавать поражение. Я обыграю тебя в танце «Танцуй 7 оборотов», даже если на это уйдет 100 или 1000 лет. Сказал сама и, увидев, как он принял позу, достойную Джоджа, Ая могла только рассмеяться. Она даже не помнила, когда в последний раз так смеялась, прошло слишком много времени, но этот день уже был лучше, чем все, что у нее было за последние годы. Может быть, на этот раз я действительно сделала это. Может быть, мне все-таки удалось покончить с собой, и это рай. Ая подумала, что если она действительно умерла и это было то, на что была похожа загробная жизнь, то ей это нравилось больше, чем ад, в котором она жила по сей день. Когда они проходили мимо моста, она, казалось, что-то вспомнила и попросила немного задержаться. Сама кивнул без каких-либо вопросов, поскольку на этот раз именно она повела его, на этот раз прямо под мост. Под ним была простая картонная коробка и маленький котенок. «О, так этот малыш твой питомец?» – спросил сама Аю, которая достала из сумки немного кошачьего корма и принялась кормить им маленького котенка. «Нет, у моей матери аллергия, поэтому у нас не может быть домашних животных в доме. Я просто забочусь о нем, у него нет настоящего дома», – печально сказала она, и сама кивнул, понимая ситуацию. Котенок пошевелился и нежно лизнул палец Аи, и она улыбнулась ему, радуясь ласке малыша. Он перестал облизывать палец после того, как сама подошел ближе и протянул руку, поднимая котенка, он начал его осматривать. Ая застыла, словно ожидая худшего, пока сама не кивнул головой и не заговорил. Он немного маленький, но вполне здоровый. Было бы лучше дать ему также немного витаминов, но, кроме того, это совершенно здоровый и милый котенок, сказал сама, и Ая, не задумываясь, заговорила. Ты бы его приютил? Спросила она, быстро закрывая рот, как будто сказала что-то плохое. Сама тем временем немного подумал. В его доме у него был один крикливый засранец и блондинка Лали, которая его боится. Что-нибудь мягкое и приятное сотворило бы чудеса с его здравомыслием, и он действительно немного любит животных. Он обвиняет кота Тамама в его любви к животным, но это к делу не относится. Конечно, у меня есть место в моей комнате, и я бы не отказался от просьбы друга. Он сказал это достаточно легко. Было немного поспешно называть Аю другом, но инстинкты самы подсказывали ему, что ей можно доверять, и они могли бы стать друзьями, и сама доверял своим инстинктам. «Да, друзья», — сказала она, широко раскрыв глаза, и сама пожал плечами. «Да, почему бы и нет, если ты не хочешь, я пойму, но я бы не возражал быть твоим другом», сказала сама, и Ая застенчиво кивнула головой, глядя в пол. Наступила странная тишина, пока котенок громко не мяукнул, и сама улыбнулся, увидев это, и положил его обратно в коробку. «Как насчет того, чтобы, возвращаясь домой, мы забрали этого маленького парня и вместе пошли в зоомагазин, чтобы купить для него вещи?» «Да, это было бы хорошо», сказала Ая, и сама улыбнулся, когда Ая обернулась. Он быстро наложил простое заклинание сна на котенка, чтобы он не двигался, а также поставил очень простое ограниченное поле, чтобы отгонять от него людей. На самом деле это просто страховка. Глава 16. Глава 16. Ая была на седьмом небе от счастья, когда они шли, и она оживленно рассказывала о котенке. Она действительно чувствовала, что находится в раю. Однако по мере того, как они приближались к территории школы, настроение Аи ухудшалось все больше и больше, что сама отметил совершенно отчетливо. Он решил разобраться в этом. Он уже потрудился помочь девушке до сих пор, и по тому небольшому общению, которое у него было с ней, он был уверен, что она хорошая девушка. Видеть ее грустной или испуганной, какой она была сейчас, ему не нравилось. Когда сама собирался войти в школу, он увидел перед ней кого-то с очень раздраженным лицом. У нее были длинные серебристые волосы, красивая фигура и красивые голубые глаза, которые украшали утонченное и великолепное лицо. «Привет, Маматян, что ты здесь делаешь?» — сказал сама, и девушка посмотрела на него слегка раздраженно. «Ты не можешь быть более ответственным», — раздраженно сказала она. «Конечно, могу, вызов принят», — сказал сама и повернулся к ей. «Как насчет того, чтобы пойти посмотреть фильм? Я слышал, что есть хороший выход, и мне не помешала бы компания, так как Маматян, кажется, находится в своем. Этого достаточно», — сказала мама, заставляя его замолчать. «Ты должен был сегодня поступить в среднюю школу, и мы даже говорили об этом сегодня утром, так почему же мне позвонили родители и сообщили, что ты пропускаешь утренние занятия?» Выражение лица Аи расслабилось, увидев это взаимодействие между ними. Ну, она расслабилась, пока мама не перестала разговаривать с Сомой и не обратила свое внимание на саму Аю. «Хм, так эта девушка причина того, что ты пропускаешь свои первые несколько занятий. Она довольно маленькая, тебе не кажется?» — сказала мама, и Ая немного сжалась. Ая была маленькой для своего возраста и не была слишком хорошенькой или даже милой. По правде говоря, она была скорее средней или уродливой, если верить комментариям большинства девочек в классе и ее брата. Увидев испуганное выражение лица девушки, мама смягчилась и положила руку ей на голову. «Не волнуйся, мой глупый кузен может быть раздражающим, но он достаточно хороший парень. Просто не позволяй ему водить себя за нос, иначе у тебя могут возникнуть некоторые проблемы, так как он не самый внимательный, когда дело доходит до правил. Единственные правила, которым я следую, это мои собственные правила, и в соответствии с ними я совершенно прав, опоздав сегодня на занятия», — гордо сказал сама, и мама указала на него. «Он такой, поэтому, пожалуйста, будь с ним терпелива. Если он причинит какие-либо неприятности, ты можешь просто пнуть его в колени или что-то в этом роде. Это должно помешать ему зайти слишком далеко», — сказала мама, и Ая кивнула головой, даже если она не знала, сможет ли она на самом деле пнуть Сому. Не задумываясь об этом, мама погладила Аю по голове или попыталась это сделать, так как почувствовала, как девушка отшатнулась от прикосновения, как и тогда, когда сама впервые взял ее за руку. И в отличие от довольно грубого способа самой просто игнорировать это, мама не настаивала на требовании этого физического контакта. Увидев, что девушка согласна, мама отвела Сому к директору, чтобы объяснить ситуацию и чтобы сама начала занятия после обеда. Директор средней школы, как и большинство других высокопоставленных людей в Академии Куа, точно знал, кем были члены каждого сословия, и им были даны четкие приказы подчиняться всем их просьбам, пока это было возможно. Таким образом, когда мама объяснила ситуацию и попросила Сому прийти в класс позже, это была даже не просьба, о которой стоило подумать. Однако им пришлось довольно долго ждать, пока не приедет учитель, который приведет Сому в класс. Когда учитель сделал это, сама бросил на него один взгляд и не был впечатлен. Он был старым, лысым, и с первого взгляда сама понял, что он трус и ненадежен. «Мистер Фудзини, это ваш новый ученик. Он будет посещать занятия вместе с другими вашими учениками. Как сказано в документах, которые я вам передал, он до недавнего времени находился в коме, поэтому его пришлось сдерживать, но его оценки и проведенный тест показали, что у него есть необходимые знания, чтобы присоединиться к вашему классу. Если у него есть какие-либо просьбы или сомнения, обязательно объясните их должным образом». «Понятно, понятно. Приятно познакомиться, юный Сама. Меня зовут Хайта Фудзини, ваш классный руководитель. А теперь пошли, занятия вот-вот начнутся, и мы не хотели бы опоздать», — сказал Хайта, и Сама подумал, что он уже опаздывает, и он не возражал бы опоздать. Честно говоря, ему все это не так уж и важно, он уже достаточно знал об инженерии, биологии, медицине, литературе, живописи, музыке и множестве других вещей. Школа была скорее социальным обязательством, чем чем-либо другим на самом деле. Следуя за учителем, сама ждал, пока учитель делал обычные представления для класса, которых можно было ожидать. После некоторого ожидания его подозвали, и он встал перед классом. «Здравствуйте, меня зовут Сама Ханакой. Мне 17 лет, и я буду честен здесь, прежде чем появятся какие-либо странные слухи. Я был в коме долгое время, поэтому, несмотря на мой возраст, я должен поступить в этот класс. Я надеюсь поладить со всеми вами. Мне нравятся все, что я хочу делать, и те, кто мне не нравится, это люди, которые раздражают меня различными способами, те, кто идет против меня или тех, кого я считаю своими друзьями. Я твердо верю в гендерное равенство, поэтому мне все равно, мальчик или девочка, попробуйте сделать что-нибудь против меня, и я лично познакомлю тебя с землей, и поверь мне, ваши отношения будут интимными. Вот и все, надеюсь, я смогу поладить со всеми, кому удастся не быть надоедливыми сучками. Излишне говорить, что это была идея Самы о том, чтобы быть нормальным студентом, который не привлекал к себе внимания. После 6000 лет, проведенных среди шумных, мощных, взрывоопасных и изворотливых личностей в троне героев, это вступление было совершенно невинным в его глазах. К сожалению, для всех остальных они чувствовали, что он немного похож на гангстера или якудзу, и об этом уже ходили некоторые сплетни, и что история о том, что он был в коме, была ложью, чтобы скрыть какое-то темное прошлое. «Хорошо, теперь найдем тебе место, как насчет?» Сама проигнорировал учителя, он заметил, что Ая в этом классе сидела сзади, прямо рядом с местом главного героя, так сказать, в углу у окна. Увидев знакомое лицо, он присел рядом с ней, но, подойдя к ней, увидел кое-что по-настоящему неприятное, отвратительное. «Свинья, идиотка, уродина, тупица, кусок дерьма, умри уже, перестань тратить воздух и умри, умирай, иди и покончи с собой в канаве, умри уже, сука». Весь стол Аи был покрыт такими словами, на нем также было немного клея, из-за чего стол выглядел как гигантский беспорядок. Ая посмотрела на стол, как будто он ее смущал, как будто она не хотела, чтобы Сама это видел. В уголках ее глаз блеснули слезы, когда она посмотрела вниз и ее маленькие ручки вцепились в края юбки. Зрение Самы немного потемнело, когда он увидел это. «Кто-нибудь может мне объяснить, почему ее стол выглядит так? Кто это сделал?» — спросил Сама, и наступила тишина. Глядя на лица студентов, никто не шел навстречу, и даже раздавались смешки. Посмотрев на учителя, Сама увидел, что упомянутый учитель не обращает на это никакого внимания и делает вид, что вообще не слышит вопроса. Прищурившись, Сама заговорил с учителем. «Неужели в этом классе больше нет свободных столов? Вот твой стол в середине класса». Учитель указал на указанный стол. Сама мгновение смотрел на него, прежде чем попросить Аю встать. Девушка робко встала, не понимая, чего хочет Сама. Кивнув на это, он двинулся, заставляя ее держаться за свои вещи. Когда он поставил ее стол и стул за дверью и вернулся внутрь, взяв свой собственный стул и стол и отдав их ей, девушка выглядела как олень на красных огнях, когда Сама погладил ее по плечу. «Теперь все стало лучше», — сказал он, а затем, повернувшись к учителю, который пристально смотрел на него, заговорил Сама. «Сейчас я пойду к директору и сделаю запрос на новый стол, так как, похоже, в этом классе не хватает припасов. В конце концов, та штука, которую ты позволил использовать одному из своих учеников, это кусок дерьма, и если ты достаточно слеп, чтобы не видеть этого, то я не понимаю, как такой человек, как ты, способен учить кого-либо, тем более меня». И с этими словами Сама развернулся, и даже когда учитель попытался сказать ему, чтобы он остановился, Саме было наплевать, когда он подтащил стол и стул прямо к директору. Хайта на хвосте, пытаясь остановить его и другие классы, мимо которых они проходили, все останавливались, чтобы посмотреть, что происходит. Глава 17. Получив новый стол и стул и сообщив директору о том, что он видел, Сама оставил его учителю, чтобы посмотреть, что произойдет. К сожалению, Сама не мог просто оставить жучка, чтобы подслушивать разговор, так как он должен был быть чисто магическим, и Сама не сомневался, что дьяволы имели бы абсолютный контроль над верхушкой школы, если бы они были в этом месте. Получив свободный стол и стул, он вернулся в класс и сел там, игнорируя студентов, которые смотрели на него, в то время как он старался вести себя как можно незаметнее. Слышать бормотание одноклассников и их указывания на него очень быстро надоело. Раздраженным тоном он заговорил: «Если кому-то есть что сказать мне или обо мне, то говорите уже. Я не хочу никаких странных слухов обо мне, так что спрашивай, какого хрена ты хочешь, чтобы мы могли покончить с этим». Конечно, никто его ни о чем не спрашивал, и учитель вернулся в класс, возобновив урок как ни в чем не бывало. Ни слова о том, что произошло или что обсуждалось, ни одного комментария ни о чем. Это было похоже на то, что сделал сама и что он видел. Все, что произошло, не произошло или просто не имело значения. Тем не менее, сама обратил внимание на то, что некоторые из его новых одноклассников выражали некоторый гнев по отношению к нему и особенно пристально смотрели на Аю, которая была в конце класса. Он сделал пометку об этом, но сразу ничего не сделал, просто бросил легкий взгляд на любого, кто странно посмотрел на него. К концу занятий сама подошел к парте Аи и заговорил: «И что, как насчет того, чтобы сейчас пойти в зоомагазин?» – спросил он, показывая свою дружелюбную улыбку. И когда девушка собралась заговорить, с другой стороны от нее появилась девушка: «Извини, но у меня и моего маленького друга есть планы после уроков». «Верно», — сама посмотрел на девушку, и он почувствовал в ней что-то нехорошее. Он предположил, что она была достаточно хорошенькой, так как она светлокожая девушка с рыжими волосами до плеч, заплетенными в две косички, с челкой, свисающей с левой стороны, и красными глазами. У ее лица были резкие черты, которые не соответствовали ее привлекательной внешности, но один взгляд на нее заставил Сому почувствовать, что она не готова ни к чему хорошему. Ее глаза напомнили ему Гильгамеша в его худшем состоянии, и одного этого было достаточно, чтобы сама не доверял ей. «Ну, у нас с Эей тоже были кое-какие планы, так что, если ты не возражаешь, будь добра, отвали. Хаэм, у тебя действительно большой рот, ты думаешь, что ты такой замечательный только потому, что ты немного старше меня», — сказала девушка и посмотрела прямо на него в ответ. Вскоре две другие девушки, которые, по-видимому, были ее подругами, подошли с обеих сторон и встали позади Самы, как будто угрожая ему. Он не чувствовал ни малейшего беспокойства по этому поводу и уже собирался что-то сказать, когда заговорила Ая: «Саринатян Пепе права. Извини, Сама-кун, но ты можешь продолжать без меня», — сказала она, и Сарина, рыжеволосая девушка, одарила Сому торжествующей улыбкой. Сама просто уставился на мгновение, прежде чем заговорить: «Ты уверена в этом, Ая?» «Да, ты можешь идти дальше. До завтра, Сама-кун», — сказала Ая, когда Сарина вывела ее на улицу. Друзья Сарины вскоре последовали за ней, но один из них замедлил шаг и повернулся к Саме. «Просто совет, не связывайся с этой девушкой Аи. Ничего хорошего из этого не выйдет. Тебя просто утащит вниз вместе с ней». Не дожидаясь его ответа, она последовала за ним, и сама постоял там мгновение, прежде чем тоже двинуться, чтобы уйти. Однако вместо того, чтобы сразу отправиться к себе домой, он остановился у входа в школу. Мама была там и хотела еще немного поговорить, но он сказал, что не в настроении разговаривать, и попросил ее пока уйти. Она не выглядела слишком довольной, но по большей части пропустила это мимо ушей, так как заметила, что выражение его лица было довольно серьезным. «Хорошо, но скажи мне, если что-нибудь случится», — сказала мама, и сама кивнул ей. Примерно через 40 минут сама увидел, как эти три девочки покидают школу, и, проходя мимо него, они захихикали, как будто нашли его, белого рыцаря, забавным. Еще через 20 минут Ая медленно вышла из школы. Она смотрела вниз и едва заметила, что он там, пока он не положил руку ей на плечо. Посмотрев на Сому, она увидела, что выражение его лица было довольно серьезным, когда он посмотрел ей прямо в глаза и заговорил: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, просто приди ко мне», — просто сказал он, и затем они вдвоем пошли прочь из школы. Остановившись у моста, сама и Ая взяли маленького котенка. Ая взяла его на руки, ее тело слегка дрожало, когда она смотрела на котенка, и на мгновение послышался легкий всхлип, прежде чем они отошли от моста. С кошкой на руках Ая и сама отправились в ветеринарный магазин, купили все, что могло понадобиться кошке, и отправились своей дорогой до дома Самы. Оказывается, его дом был довольно близко к собственному дому Аи, всего в нескольких минутах ходьбы между ними. «До завтра, Аятян», — сказал Сама, и Ая робко улыбнулась ему. «До завтра, Сама-кун», — сказала она и пошла своей дорогой. Сама вошел в свой дом, чувствуя легкую меланхолию из-за того, что, по его мнению, должно было произойти с этой девушкой, которая выглядела такой хрупкой, что одно крепкое объятие могло сломать ее. Однако такие меланхолические чувства испарились, когда он увидел, что ждет его в доме. «Хаэм, ты вернулся домой раньше, чем я ожидала. Кроме того, я вроде как съела все твое мороженое. Что случилось с котом? Я действительно хочу немного киски, но не такого рода. Я хочу большую сиськастую человеческую киску». На лбу у Самы вздулась вена, когда Миттилд была одета в одну из своих рубашек с банкой мороженого в руке и несколькими картофельными чипсами на коленях. Когда она смотрела телевизор, на ее стороне был бродячий экзорцист, который по какой-то причине был без рубашки, держал руку под штанами и возился с личным ноутбуком Самы, чтобы просматривать порносайты, как будто ноутбук принадлежал ему. «Вы двое, я знаю, что сказал устроиться поудобнее, но что, этот, блять, эти двое просто смотрели друг на друга и продолжали делать то, что делали». Сама тут же понял, что ему действительно нужно что-то чистое и приятное в его доме, так как ему понадобится что-то, чтобы снять головную боль, которую эти двое, несомненно, причинят ему. Было 2 часа ночи. Тело Самы было покрыто потом, когда он закончил очередной сеанс трансформации своего тела. Он только что закончил поворачивать кожу вокруг своего туловища, и теперь кожа его туловища и рук полностью преобразилась. С помощью этого, даже если бы попали обычными пулями в эти области, он бы вообще не был ранен. «Что ж, это было продуктивно», — сказал он и улыбнулся. Его тело теперь было почти готово к физической тренировке благодаря зельям, которые ему удалось приготовить за последние несколько дней. И с улучшением качества его кожи он сможет лучше скрыть любые внешние признаки повреждений, нанесенных во время тренировок. Динь-дон. Услышав звон колокольчика, Сама нашел это странным. Сделав глубокий вдох, он не почувствовал никакого демонического присутствия или чего-то подобного, на самом деле это ничем не пахло. Подойдя к двери, он осторожно открыл ее, держа в руке один из световых мечей, которые он нашел в церкви и впоследствии модифицировал, чтобы стать намного сильнее. Однако ему не следовало беспокоиться, так как перед ним не было врага. Нет, вместо этого это была Ая. Маленькая девочка слегка дрожала и посмотрела на Сому, прежде чем заговорить. «Эм, можно мне здесь поспать? Т-т-т только на сегодня, пожалуйста», — она сказала, и Сама, видя ее состояние, кивнул и ввел ее внутрь. Войдя внутрь, она не заметила, как выражение лица Самы значительно потемнело, когда он заметил очень темные отметины у нее на шее. Отметины, которые появлялись у кого-то обычно только в том случае, если человека душили. Глава 18. Глава 18. «Итак, Маматян, что тебя так разозлило на этот раз?» — спросила Цубаса свою подругу, пока они обе разбирались с какими-то документами студенческого совета. День начался как обычно, но после звонка посреди занятий мама довольно быстро из веселой превратилась в злую, и если бы Цубаса не знала ничего, она бы подумала, что мама Асура, а не дьявол. Даже извращенная троица была напугана ею. За несколько секунд до того, как они попытались снять с нее трусики и поговорить о том, что они хотели бы сделать с ней в постели. Конечно, прямо там, где мама могла слышать. За такие вещи, многие люди задавались вопросом, почему именно этих идиотов не выгнали. Мама, повернувшись к подруге, пристально посмотрела на нее, прежде чем заговорить. «Угадай, что могло меня так разозлить?» На этот раз не только Цубаса, но и все члены студенческого совета ответили сразу. «Твой кузен». Мама огляделась и вздохнула. Это действительно становилось предсказуемым. «И что, что твой кузен сделал на этот раз? Он пропустил занятия, и даже когда я попытался позвонить ему, он вообще не ответил. Он всегда такой, делает все, что хочет». После этого мама начала речь, которую мог исполнить только тот, у кого была эта сестринская или братская связь. Остальные просто слушали без каких-либо комментариев, в то время как Сона приложила палец к своему подбородку. Этот двоюродный брат все больше и больше походил на проблемного ребенка, и желание Соны устроить школу означало, что она найдет и усмирит подобных детей. Однако в старшей школе все слишком запуганы или добродушны, чтобы вести себя так бунтарски, и так было с тех пор, как она поступила в старшую школу. Возможно, это было связано с тем, что школа была в основном для девушек или что-то в этом роде, но этот шанс заставить какого-нибудь мальчика увидеть свою ошибку был бы хорошим опытом для Соны. Думая так, она заговорила: «Мама, завтра скажи своему кузену, чтобы он пришел сюда. Я хотела бы поговорить с ним о его действиях», сказала Сона, и мама кивнула: «Да, Кайча, но, честно предупреждаю, он немного нетрадиционный», сказала мама, и Сона просто подняла бровь в ответ на это. «Я сомневаюсь, что это будет проблемой». Мама могла только кивнуть, зная, что это, скорее всего, не закончится хорошо. «И что, не мог бы ты объяснить, почему именно я должен быть сегодня весь разодет в доме?» — сказал заблудший экзорцист, и сама уставился на него. «Две причины: во-первых, потому что у меня сегодня в доме гостья, о которой я действительно забочусь, и я не хочу, чтобы ты показывал ее. Эй, я не просто так высвечиваю людей. Кроме того, мне больно сознавать, что ты на самом деле не заботишься обо мне, несмотря на то, что позволил мне остаться здесь. Что касается второй причины, ты уже заставляешь меня задуматься об использовании твоего тела в качестве носителя для демонического ритуала, который призвал бы благословение космического бога, что стоило бы всей твоей сущности и души в качестве цены за благословение для меня. Не давай мне лишних причин», — сказал сама, и бродяга просто поднял руки. «Хорошо, хорошо, этот маленький Ринтер Акута может продержаться некоторое время. Я буду стараться изо всех сил держаться и не делать ничего плохого», — сказал Ринтера, и сама был почти уверен, что его неплохо не будет иметь большого значения. Этим человеком больше всего на свете двигал инстинкт, и спокойствие было не то, в чем кто-то вроде него был хорош. Что касается Миттилд, то она все еще спала в неловком положении. Очевидно, она была ленивой, когда дело касалось того, как она спала. Сама просто вздохнул и пошел по своим делам. Он позаботился о том, чтобы Ая спала столько, сколько она хотела, в кровати в одной из комнат дома. Он выгнал Ринтера из комнаты, в которой он был раньше, и велел ему спать на диване. Сама также позаботился о том, чтобы приготовить завтрак и оставить его на столе в комнате, не разбудив ее. Он дал бы ей пространство, в котором она так нуждалась. Сегодня он не пошел в школу, вместо этого он решил остаться дома, пока Ая не проснется, чтобы они могли поговорить или, по крайней мере, он был рядом с ней. Ну, учитывая небольшой подарок, который он оставил в ее комнате, она может остаться там еще на некоторое время. Но он считает, что это помогло бы, ей было бы легче говорить с ним, чем ему, в конце концов, так как они едва знают друг друга. В темной комнате Ая медленно открыла глаза. «Странно, никто не кричит, чтобы я поторопилась к завтраку». При таких мыслях Ая рассеянно оглядела комнату и отметила вещи вокруг себя. «Странно, у меня был стол рядом с кроватью, где я могла делать домашнюю работу». Она сказала, что не видела вышеупомянутого стола. Вместо этого там был стол, который был намного проще и совсем не походил на тот, что стоял в ее комнате. Она только выглядела как в оцепенении, пока не поняла, что произошло, что именно происходило, где она была, что ее жизнь была настолько испорчена, что она чувствовала, что человек, которого она знала всего один день, был бы единственным, к кому она могла бы обратиться, и что он действительно принял ее. Встав с кровати, она увидела, что лежит на столе. Это был простой завтрак из хлеба, сока и фруктов. Это было просто, но она заметила маленькую карточку сбоку. «Надеюсь, тебе понравится завтрак. Когда ты захочешь поговорить, я буду рядом, сама». Ая посмотрела на это, как будто не понимая, что это значит, и просто медленно начала есть еду. Мяу. Посмотрев вниз, она увидела, что котенок, которого сама взял с собой домой, сейчас был рядом с ней. «Я рада, что ты нашел такой хороший дом. Всем нужен дом». «Да, всем он нужен, но где мой дом?» За дверью послышались громкие рыдания, когда сдерживаемые эмоции Аи вырвались наружу. Годы разочарования и печали вырывались наружу крупными каплями, которые она вообще не могла остановить. Сама услышал это, несмотря на расстояние между собой и комнатой, и сжал кулаки. Он не так уж много знал Аю, познакомившись с ней только накануне, но, несмотря на это, он очень легко мог сказать, что она определенно была одним из самых добрых людей, которых он когда-либо встречал. Просто в ней было что-то такое, что заставляло его чувствовать, что он должен защитить ее, что, если он этого не сделает, она долго не протянет, и такая мысль была неприятной. Вздохнув, Сама расслабил ладони, он оставил Аю в покое на данный момент и вместо этого сосредоточился на своем выживании. Он многое получил во время своего предыдущего набега на церковь, теперь ему просто нужно было убедиться, что он сможет использовать все это. Двигаясь по дому, Сама добрался до подвала дома. По правде говоря, в нем не было ничего особенного, но Сама не возражал. С мигающими схемами Сама положил руку на стены подвала и разрушил стены, прежде чем расширить подвал, чтобы он стал больше и глубже. Это немного утомило его, но он просто использовал ману, которую хранил в одном из своих колец, чтобы восстановить свои личные резервы. Почувствовав прилив сил, он продолжил свою работу. Значительно увеличив размеры подвала, он вырезал на стенах несколько первичных рун, и только когда почувствовал, что эти стены могут выдержать по крайней мере несколько ударов Геракла, не разбившись, Сама почувствовал удовлетворение. После этого Сама использовал магию для создания базовой кузницы, поместив в нее несколько рун, чтобы справиться с жаром и всем остальным. После получаса работы над этим он почувствовал удовлетворение и сел перед кузницей. Достав несколько пистолетов, мечей и крестов, которые он получил во время своего визита в церковь, Сама посмотрел на них. Их материал был относительно нормальным, но в каждом из них были следы какого-то более уникального металла, который был значительно более обогащен. Глава 19. Возможно, этот металл был сделан с явной целью быть антидемонической энергией в природе. Это действительно похоже на разбавленную версию материала, используемого в некоторых известных мне священных мечах, сильно разбавленную, но все же это что-то. Сама подумал про себя, наблюдая за упомянутым металлом. Этого было не совсем достаточно для того, чего он хотел, но он решил попробовать. У него было 27 комплектов каждого из видов оружия. После минутного раздумья он разобрал 10 таких комплектов, используя алхимию, чтобы отделить детали и металл, чтобы убедиться, что он сможет получить необходимый ему металл. Это было немного, даже с 10 комплектами этого металла было всего около 180 граммов. Этого было недостаточно для изготовления полноценного оружия, но с этим металлом, сконцентрированным в его руке после устранения всех примесей, Сама был весьма удивлен тем, как работал этот металл. Он был чрезвычайно податлив, и в нем была чистая святая энергия. Это было, мягко говоря, довольно удивительно, и заставило Сому очень взволноваться по поводу того, для чего это потенциально может быть использовано. Подумав немного, Сама решил ненадолго выйти. Войдя в комнату Миттилд, он первым делом увидел, что падшая проснулась и играет в какую-то игру на своем телефоне. Где она взяла телефон, можно было только догадываться, но Саме, честно говоря, было все равно в любом случае. «Привет, белокурый карлик, кого ты называешь карликом?» Она закричала, услышав его, и повернулась, чтобы сердито посмотреть на него, как только услышала слова Самы. «Тебя, конечно». Игнорируя рычание Миттилд в гневе, Сама продолжил говорить. «В любом случае, у меня в доме гостья, ее зовут Ая. Она находится в одной из комнат дома, и если она по какой-либо причине выйдет из комнаты, убедитесь, что у нее все в порядке, и не позволяй этому личу Ринтера оскорблять или беспокоить ее. Скажи ей, что мне пришлось ненадолго отлучиться, и, если возможно, постарайся быть с ней милой, она через многое проходит, и я не хочу, чтобы ты или этот бродяга усугубляли ситуацию. Если я вернусь домой и увижу что-нибудь, чего не должен видеть, я позабочусь о том, чтобы вы оба чувствовали себя в 10 раз хуже, чем когда я доставил сюда». Миттилд кивнула, и от его слов у нее по спине пробежали мурашки. Она не понимала всего, на что способен этот человек, но она прожила уже более 200 лет и многое повидала, Сама иногда вызывал у нее те же флюиды, что и Азазель, и она не хотела, чтобы кто-то, кто излучал такие флюиды, злился на нее. «Хорошо, предоставь это мне», — сказала Миттилд, отдавая честь, которая на самом деле была немного милой в некотором смысле. Сама кивнул головой, возвращаясь в свою комнату. Надев толстовку с капюшоном и черные брюки, он вышел из дома. Двигаясь по городу, он не сразу добрался до центра Куа. Вокруг было много магазинов и много людей, проходивших мимо. Быстрыми движениями Сама прошел мимо этого места, его пальцы двигались так, словно у них был свой собственный разум, и сама использовал свои навыки карманника, чтобы украсть наличные у людей, мимо которых он проходил. Он сделал это по достаточно простой причине. Он хотел купить как можно больше материалов для испытаний в производстве лучшего оружия, с которым он мог справиться в рамках своих нынешних возможностей, и поэтому ему нужны были наличные деньги. Он мог бы воспользоваться кредитной картой, которую оставили ему родители, но они могли бы проверить, на что он тратил свои деньги, и он предпочел бы не отвечать на подобные вопросы, если это возможно. Получив приличную сумму наличными, Сама отправился на поиски места, которое указал ему Ринтера. Это было на окраине города в западном секторе Куа. Как ни странно, место было тем, что Сама мог назвать только типичным японским домом. «Ну, думаю, на пен не хватит», — сказал Сама, пожимая плечами. Постучав в дверь, ему пришлось подождать минуту, прежде чем кто-то открыл дверь. Это был крепкий высокий мужчина, совершенно лысый, с татуировкой дракона на лице и в солнцезащитных очках. На нем был костюм, который почему-то придавал ему еще более устрашающий вид, и Сама мог думать только об одном. «Ну, похоже, что черный рынок сверхъестественного связан с якудзой. Думаю, это можно узнать, но было бы здорово, если бы Ринтера потрудился сказать мне об этом». «Чего ты хочешь, сопляк? Я пришел сюда, чтобы посмотреть, есть ли для меня какие-то возможности для бизнеса. У меня есть кое-что, что я хочу купить, и слышал, что вы, ребята, могли бы помочь мне получить то, что я хочу». Сама сказал просто и прямо. Якудза посмотрел на него сверху вниз и замер на мгновение или два, прежде чем кивнуть. «Хорошо, я отведу тебя к нашему боссу. Он решит, достоин ли ты вести с нами дела», — сказал якудза и указал Саме, чтобы тот вошел. Как только Сама сделал один шаг внутрь этого здания, он почувствовал, что проходит через ограничительное поле, и поднял бровь при этом. Он вообще не чувствовал этого до того, как прошел через него, что было довольно удивительно. Очевидно, что в этом месте была чрезвычайно хорошая безопасность, если они могли организовать нечто подобное, хотя Сама мог сказать, что он ничего не чувствовал, потому что это ограничительное поле не могло причинить никакого вреда и было довольно слабым и предназначалось только для обнаружения людей, входящих, и если у них были негативные намерения по отношению к тем, кто внутри. Закрыв глаза, он кивнул головой. Это ограничительное поле было подключено к отдельному ограничительному полю, которое активировалось бы только в том случае, если бы у входящего были негативные или враждебные намерения по отношению к тем, кто к нему подключен. И это второе ограниченное поле было чрезвычайно агрессивным по своей природе, настроенным на нападение на любого, кто входит в него. Оно ослабляет или уничтожает тех, кто пытался войти. Если честно, это было впечатляюще, даже у Самы были бы некоторые небольшие проблемы, если бы он захотел вторгнуться в это место и попытаться сделать это незамеченным, и возможность достичь такой точки, как это, была нелегким подвигом. Когда Сама проходил по дому, он увидел множество людей якудза, переходящих с одной стороны на другую. Все они выглядели довольно опасно, и Сама был слегка впечатлен ими. Потому, как они двигались, все они, казалось, имели некоторую подготовку в боевых искусствах, и он чувствовал, что в их телах была какая-то энергия. Они не были слишком сильными, но одного факта, что здесь было так много людей, способных использовать какую-то магию, было достаточно, чтобы сделать эту группу якудза еще более впечатляющей. Чем больше он видел, тем больше Сама понимал, что эта группировка совсем непроста и что ему следует быть осторожным в своих действиях, находясь здесь. Но он также чувствовал, что это может стать для него возможностью двигаться вперед, поскольку такое место, как это, должно иметь возможность вести с ним бизнес, а иметь дело с черным рынком звучало просто слишком хорошо. «Подожди здесь немного, босс скоро придет к тебе». Человек привел Сому в простую японскую комнату и сказал ему подождать внутри. Это было достаточно простое место, которое создавало спокойную атмосферу и заставляло Сому расслабиться. Глава 20. Через несколько минут пришла горничная и предложила ему немного зеленого чая. Сама согласился, и, выпив чай, он полностью расслабился. Прошло еще полчаса, прежде чем в комнату вошел мужчина. Это был бледнокожий мужчина средних лет с черными волосами, темными глазами и шрамом на правой стороне лица. Одетый в черное официальное кимоно, он пристально посмотрел на Сому, прежде чем сесть на своего рода подушку, Горничная, которая перед этим подала Саме чай, быстро подошла с бутылкой саке и одной чашкой, подав ее мужчине, который явно был здесь боссом. Мужчина выпил чашку саке и ничего не сказал, глядя на Сому. Они продолжали так некоторое время, ничего не говоря и просто сидели. «Меня зовут Гения Ринга, босс семьи Ринга. А теперь, прежде чем мы поговорим о делах, я хочу спросить тебя кое о чем. Во-первых, каковы именно твои ассоциации? Мои ребята проверили тебя, как только ты вошел в дом, и установили твою личность, сама Ханакой, но мы не знаем, с кем ты работаешь». Сама был слегка удивлен. У этой группировки должны быть связи с правительством или что-то в этом роде, чтобы они могли так быстро провести проверку. У него действительно было удостоверение личности и документы в правительстве, так что это был самый быстрый способ объяснить это. «Я работаю сам по себе, для себя», — Сама ответил достаточно просто. «Я понимаю. Тогда еще один вопрос. Вы имеете отношение к недавнему инциденту в церкви?» Мужчина задал вопрос, и Сама просто кивнул. Осмотрев мужчину, Сама мог сказать, что он не глуп, и ложь ему может повредить любым шансом наладить хорошие или, по крайней мере, нейтральные отношения с черным рынком, что неприемлемо для нынешней Самы. «Я вижу, чего именно вы хотите от нас?» — спросил Гения, доставая трубку из-за спины и начиная курить ее, глядя на Сому, стоящего перед ним.